Глава 10. Стойкое дерево. День пролетел незаметно. Из Терри вышел отличный собеседник. Шляпник не только увлекался алкоголем и мог рассказать в точности о каждом виде пьянящего напитка, но и любил историю Земли. Мы болтали о многом, включая мировую политику, природные катаклизмы, которых, как выяснилось, на Парласе не бывает, погоду и другие вещи, довольно близкие для землянки. У него даже была любимая музыкальная группа. Кто бы мог представить, что это будет фолк-рок? Стыдно подумать, что при первой встрече в столовой шляпник показался мне поверхностным мужланом. «Попроси Руана познакомить тебя с Альбиной. Уверен, он не откажет. Богиня сладости родом с земли. Может, вы родственницы? Что ты знаешь о своих родителях?» Мы сидели за столом на втором этаже винодельни. Сквозь стекло уже падали слепящие розовые закатные лучи. В чашках плескался освежающий травяной чай. Да, от алкоголя было решено отказаться. Я не первый раз слышу про нее. Конечно, интересно будет встретить землянку. Как я уже успела понять, среди простолюдов мне признания не сыскать. А что насчет богов? Терри сдержанно улыбнулся, взлохматил волнистые пряди, упавшие на лоб. Какой же он симпатичный! В который раз? Наше сообщество живет довольно закрыто. И если у тебя нет ярко выраженной магии, то ты либо простолюдка, либо бог самого низшего ранга. Конечно, как такового расслоения нет, но каждый из нас в глубине души хочет получить повышение на праздник преклонения. Больше ранг расширяет круг возможностей, дает право отстраивать большие особняки или открывать свой бизнес. Но ты не ответил. Как у вас относятся к людям с земли? У нас нет людей с земли. Только ты и Альбина. Вы больше исключение. Прецедент, если тебе угодно. Он подлил мне в кружку немного чая. Понятно. Значит, простолюды элементарно перепутали меня с кем-то из своих? Можно и так сказать. Жаль, я не оказался рядом, когда это произошло. Уволил бы ее второй раз. Кстати, что с Леоном? Зеленые абсентовые глаза впились в мое лицо внимательным взглядом. А что с ним? Сделала вид, что не понимаю, о чем он. «Понравился?» Почему-то ответ на вопрос был очень важен для Бога. «Вы все довольно привлекательны». Я покраснела, кажется, до корней волос. Румия обмолвилась, что у близнецов одна невеста на всех. Пока слабо себе представляю, как это, и чувствую смущение от необходимости начинать отношения со всеми вами. «Ты не обязана. Живи в своем темпе. Остальное случится само собой. Ведь ты наша истинная, а значит, иначе и быть не может. Не делай того, чего не хочешь. Например, сегодня, когда ты пришла ко мне на винодельню, ты определенно знала, что тебе нужно». Усмехнулся Терри. «Не против, если я провожу тебя на ужин?» Покраснела еще сильнее, но покачала головой. Не возражаю, мол. «Я переоденусь. Между прочим, ты специально ко мне пришла без белья?» «Решила соблазнять по полной?» Рыжий поднялся. В простых домашних свободных штанах и без рубашки он смотрелся еще более эротично. Я сглотнула вязкую слюну. «Нет, Леон подарил мне одежду в орешке, но забыл о самом деликатном», — призналась я, решив не скрывать правду. «Ха-ха, ничего удивительного. Узнаю брата. Он грубоват и не очень внимателен к деталям. Всегда знает, чего хочет, в отличие от Руана». При упоминании третьего мне захотелось заплакать. «Правда, что он влюблен в какую-то богиню?» – спросила, пока Терри шуршала одеждой за ширмой. С той стороны послышалось затяжное молчание. «Не знаю, как тебе ответить. Он немного запутался. Ему сначала нравилась Альбина, но булочка давно занята двумя синхами. Тогда он нашел себе новый любовный интерес. Все потому, что мы искали тебя слишком долго», – протянул Терри. Бог вышел из-за ширмы в привычном виде. Неизменная шляпа и яркий вельветовый костюм. Ну, точь-в-точь безумный шляпник. «Ты очарователен!» Смеюсь и восхищаюсь одновременно. Грустный настрой мигом слетает. «Руан меня не хочет. Ну и пусть. У меня есть милый Терри. С его пьяными абсентными глазами, великолепным телом и чудесным чувством юмора. Я не заикаюсь о любви, но тягу между нами сложно отрицать». «Не только я, шоколадка. По твоим глазам вижу, ты снова думаешь о чем-то глупом». Он вздохнул и вытянул локоть, предлагая принять сопровождение. В трапезной уже все собрались. Румия при виде нашей пары счастливо заулыбалась. И, кажется, даже смахнула из угла глаз слезинку. Отец семейства тоже довольно крякнул и продолжил есть. А вот Леон одарил меня очень странным задумчивым взглядом. «Смотрю, ты уже разрешила свои трудности в общении». Не удержался от колкости мужчина. Скатерть в тех местах, где запястья касались ее, начала тлеть. «Умерь пыл, братец!» Руан пихнул его в бок. Стоило отметить, что сегодня мастер на все руки имел весьма разбитый вид. Но я не смела спросить о причине такого настроения, все же мы почти не знакомы. «Да, Терри оказался замечательным собеседником», — колко ответила я. «Неужели он ожидал, что я промолчу?» «Так ему, пусть хоть пар из ушей пойдет». «Сколько можно оставаться такими спокойными, когда перед вами ходит истинная невеста?» Вилка в руке Леона согнулась. «Ты прав, брат, она вовсе не проста людка. Те тебе и слова против не скажут. Трясутся от страха», — ровно заметил Руан, как ни в чем не бывало, продолжая есть. Я тоже наполнила тарелку и даже успела откусить кусочек заманчивого мяса с хрустящей корочкой, когда огненный бог все же вспылил. «Значит, Терри, тебя во всем устраивает, а я нет?» «Я такого не говорила. Давай не будем выяснять отношения при всех. Мне не хотелось раздувать конфликт». «У меня нет секретов от братьев». Со стороны, где встал Леон, ощутимо пахнуло жаром. «Неужели я оказался настолько плох?» «Замолчи», — подал голос шляпник. «Ты злишься на себя, а не на девушку. Полина сама вправе решать, с кем делить свое время, тело и постель. Приложи усилия, чтобы понравиться ей, не пари горячку». «Ах!» Бог огня вцепился в амулет и вылетел из комнаты. Руан с интересом наблюдал за происходящим. Впервые я видела в его глазах какую-то эмоцию, словно он вдруг прозрел и увидел что-то, чего раньше не замечал. Но мои размышления прервали слова господина Виара Ротер. «Вот помню, когда мы встречались с вашей мамой, она знатно меня погоняла». Мужчина хохотнул. «Однажды, трое суток, под ее окном стоял. Она знать себе, выращивает вокруг деревья и выращивает. А что мне оставалось? Только использовать ресурсы на благо. Ведь именно в этом и заключается моя сила. Переработка. Из древесины бумагу сделал, из плодов сок. Так и бодались». «Ой, дорогой, ну нашел, что вспомнить!» — махнула рукой мама Тройни. «Уверена, ты обсчитался». «Да, женщина, сейчас ты скажешь что угодно. Но я прекрасно помню, как 3 дня не мылся и боялся отойти от твоего дома. Ты же бегала от меня наподобие шустрой козели. Выращивала деревья и скакала по ним, дикарка». Щеки Румии покрылись пятнами. «Скажешь тоже, ничего я такого не припоминаю. Кстати, они завести ли нам козелей? Гинка есть, высокогорки есть. Почему бы не выпускать 2 сорта молока? Что скажешь?» Я оценила, как технично госпожа Румия сменила тему и полностью увлекла супруга обсуждением хозяйства. Надо взять на заметку данный прием. «Я поел. Спасибо». Руан встал, пошел на выход. Терри ощутимо пихнул меня в бок. «Что?» – одними губами прошептала я. «Альбина», – также тихо ответил шляпник. «Ладно, ладно, пойду. Попробую поговорить с этой неприступной деревяшкой». «Было очень вкусно, но мне пора», – промокнула губы салфеткой. «Конечно, конечно, Полиночка. Чувствуй себя здесь как дома», – попрощалась Румия и продолжила хозяйский разговор с мужем. «Такая милая пара. И как у них мог родиться тот угрюмый великан?» Настигнуть Руана вышло затруднительной задачей. Высокий мастер на все руки уже успел преодолеть своими длинными ногами половину особняка, прежде чем заметил хвост. «И зачем ты за мной идешь?» Он резко повернулся, и я едва не впечаталась в его грудь. Мужчина рефлекторно выставил руки, поймав мои запястья, но потом быстро отдернул их, словно боясь обжечься. «Хотела попросить об услуге». Неловко улыбнулась, попутно размышляя, с чем связано такое отвращение ко мне. «Почему не попросишь Терри или Леона?» — буркнул здоровяк. «Говорят, ты хорошо знаком с Альбиной. Можешь меня представить?» Я замялась, чувствуя себя рядом с ним двусмысленно. С одной стороны, он был прекрасно сложенным мужчиной, выше меня на 2 головы, если не больше, могучим и прекрасным. И смотреть на переливы его светлой кожи в лунных лучах было завораживающе. Но с другой. Он любит другую. Хорошо. Завтра на рассвете зайди ко мне в мастерскую. Поедем на Гинку. До торговой площади около часа пути. Бросил Руан, его голубые глаза недовольно сузились. «И не подумай там себе никакого романтического интереса. Я делаю это ради Альбины». Мужчина развернулся и стремительным шагом исчез в полутьме коридора. Что ж, похоже, долгие разговоры не его конек. Выдохнула я в тишину. «Точно!» Знакомый писклявый голосок заставил меня вздрогнуть от неожиданности. «Ванилька, ты где была, негодница?» Я бросилась к подоконнику, заметив на нем знакомую маленькую тень. «Ну так это давало вам время уединиться с Терри. Вижу, все прошло неплохо», — подмигнула эта деликатная на первый взгляд особа. «Ну второй, пошлячка не хуже кренделя». «Идем в комнату. Я очень устала», — кивнула пироженке. «Хорошо». Она взлетела и привычно уселась мне на плечо. «Прошло. Замечательно». Искренне стала делиться переживаниями. «Не думала, что мужчина может вызвать в моем теле такое. Он потрясный любовник. Но знаешь, этого мало. Хочется продолжить узнавать друг друга и дальше. Милые привычки, особенности. Что доставляет ему особую радость, а что печалит?» «У-у, да ты втрескалась в Терри!» Воскликнула Ванилька. «Нет, не торопи события. Секс далеко еще не любовь. И он довольно приятный молодой человек. Этого отрицать не буду. Кстати, а кто такие Гинко? Я уже дважды слышала сегодня про них». Я устало опустилась на кровать. «Гинко? Мохнатые животные. Служат богам как средство передвижения. Довольно быстрые и добрые. А еще их доят и получают молоко». «Интересно, я никогда в седле не сидела. И, глядя на наездников, испытывает только чувство тошноты. Встреча с Альбиной точно того стоит». Я начала раздеваться, готовясь ко сну. Все тело побаливало от пережитых оргазмов, а глаза уже начинали слипаться. «Конечно, она тебе понравится, вот увидишь». Пироженка поболтала ножками, сидя на краю. «Порой я даже по ней скучаю». «Эй, я сейчас начну ревновать», — пошутила, заныривая под одеяло. «На мне нечего отыгрываться за свои неудачи на любовном фронте», — пискнула магическая сладость, укладываясь рядом. «Поля, прошу, когда будем у Альбины, не разрешай кренделю меня увести ни под каким предлогом, умоляю». «Хорошо, думаешь, он будет пытаться?» «Уверена. А еще, в кафе Бонвари ты встретишь не только землянку-полубогиню, но и зазнобочку Руана Виолу». «Что?» Настроение стало стремительно портиться. Даже день полный телесных наслаждений отошел на второй план. И как непримерзко оказалось это осознавать, я действительно ощущала неприятную, сдавливающую нутро ревность. «Завоюю эту неприступную деревянную махину!» В итоге Терри сказал, у близнецов всегда одна невеста на всех. Долго вертелась и проваливалась в беспокойный сон. Безликая соперница не давала мне покоя. Какая она, это его возлюбленная? Блондинка, брюнетка? Чем покорила великана? Смогу ли я противостоять этим чувствам?